А если сказать короче, то общим для всех людей является то, что у каждого есть цель, но содержание этой цели у каждого свое.